прерывавшей их Щербина. Наиболее интересным было выступление начальника управления строительства Запорожской АЭС Хеноха, который набрался мужества и густым басом, бас на таком совещании расценивался как бестактность, заявил, что третий блок Запорожской АЭС будет пущен в лучшем случае не ранее августа 86 года. Реальный пуск состоялся 30 декабря 86 года. Из-за поздней поставки оборудования и неготовности вычислительного комплекса, к монтажу которого только приступили. «Видали, какой герой!» — возмутился Щербина. «Он назначает свои собственные сроки!» И взметнул голос до крика. «Кто дал вам право, товарищ Хенох, устанавливать свои сроки взамен правительственных?» «Сроки диктует технология производства работ», — упрямился начальник стройки. «Бросьте! Не заводите рака за камень. Правительственный срок — май 86 года. Извольте пускать в мае». «Но только в конце мая завершат поставку специальной арматуры», — парировал Хенох. «Поставляйте раньше». И Щербина обратился к сидевшему рядом майорцу. «Заметьте, Анатолий Иванович, ваши начальники строек прикрываются отсутствием оборудования и срывают сроки. Мы это пресечем, Борис Евдокимович», — обещал майорец. «Непонятно, как без оборудования можно строить и пускать атомную станцию. Ведь оборудование поставляю не я, а промышленность через заказчика», — пробурчал Хенох и удрученный сел. Уже после совещания в фойе Кремлевского дворца он сказал мне: «В этом вся наша национальная трагедия. Лжем сами и учим лгать подчиненных. До добра это не доведет». Разговор был, напомню, за 2 месяца до Чернобыльской катастрофы. В апреле 83 года я написал статью о ползучем планировании в атомном энергетическом строительстве и предложил ее в одну из центральных газет. Статья не была принята. Приведу краткую выдержку. В чем же причины нереальности планирования в атомостроительной отрасли и стойких десятилетиями продолжающихся срывов? Их 3. Некомпетентность работников, осуществляющих планирование вводов энергомощностей, и управление атомостроительной отраслью. Нереальность и, как следствие, ползучесть планирования, вызванные некомпетентностью оценок. Неготовность машиностроительных министерств к производству в должном количестве и надлежащего качества оборудования для атомных станций. Факт, что компетентность имеет непосредственное отношение как к качеству и реальности плана, так и к безопасности атомных станций, более чем очевиден. Но, к сожалению, об этом приходится снова и снова напоминать. Ведь многие руководящие должности в атомной отрасли заняты не по праву. Так, центральный аппарат Минэнерго СССР, включая министра и ряд его заместителей, был некомпетентен в атомной специфике. Атомным направлением в энергетическом строительстве руководил заместитель министра Семенов. 4 года назад, поставленный на это сложное дело, будучи по образованию и многолетнему опыту работы строителем гидростанций. В январе 87 года он был отстранен от руководства ходом строительства атомных станций. По итогам 86 года – за срыв ввода энергомощностей. Не лучшим образом обстояло дело и в ведомстве, которое в канун катастрофы осуществляло руководство эксплуатацией действующих атомных электростанций, сокращенно ВПО «Союз Атомэнерго». Начальником его был Веретенников, на эксплуатации АЭС никогда не работавший. Атомной технологии он не знал и после 15-летней работы в Госплане СССР решил пойти на живое дело. В июле 86 года он был исключен из партии и снят с работы. Уже после Чернобыльской аварии в июле 86 года Щербина с трибуны, расширенной коллегией Минэнерго СССР, воскликнул, обращаясь к сидящим в зале энергетикам: «Все эти годы шли к Чернобылю». Если это так, то следует добавить, что вся атмосфера в атомной энергетике ускорила это шествие. Считаю необходимым познакомить читателя с выдержками из статьи Олдса о двух подходах к ядерной энергетике, опубликованной в журнале Power Engineering